Псалом 50. Дирижеру хора, Псалом Давида, когда пророк Нафан пришел к нему после того, как Давид согрешил с Версавией. «Боже, помилуй меня по своей милости, по великой своей любви изгладь мои беззакония. Омой меня от неправды и от греха очисти, потому что я сознаю свои беззакония, и грех мой всегда предо мной. Против тебя одного я согрешил, и в твоих глазах сделал зло. Ты справедлив в своем приговоре и безупречен в суде своем. Вот грешником я родился, грешным зачала меня моя мать. Но ты желаешь истины, сокрытой в сердце, так наполни меня своей мудростью. Очисти меня иссопом, и буду чист, омой меня, и стану белее снега. Дай мне услышать веселье и радость, пусть порадуются кости тобой сокрушенные. Отврати лицо от моих грехов и неправду мою изгладь. Сотвори во мне чистое сердце, Боже, и обнови во мне правый дух. Не отвергни меня от себя и не лиши меня твоего святого духа. Верни мне радость твоего спасения и духом владычественным поддержи меня. Тогда я научу нечестивых твоим путям, и грешники к тебе обратятся. Избавь меня от кровопролития, Боже, Боже моего спасения, и язык мой восхвалит праведность твою. Открой мне уста, Владыка, и они тебя возвеличат. Жертва тебе неугодна, я дал бы ее, всесожжение ты не желаешь. Жертва Богу — дух сокрушенный, сокрушенное и скорбящее сердце, Боже, ты не презришь. Сотвори Сиону добро по своей благосклонности, заново возведи стены Иерусалима. Тогда будут угодны тебе предписанные жертвы, возношения и всесожжения. Тогда приведут быков к твоему жертвеннику,